Наверное, она дело говорила, и, наверное, искренне. Разумное предложение дожить в тепле и сытости до мирных дней. Ребята там на фронте, небось, снова ползают на брюхе за передовую. И, как всегда, вернувшись с разведданными или языком, кого-то недосчитывают. «Нет, Варвара», — сказал я, — «мне такая жизнь не лечит. Но вообще спасибо». «Не жалеешь меня?» — спросила она. «Не до жалости», — сказал я, не глядя на нее и чуть отодвигаясь. «Бандиты рядом. Тебя пожалеешь, себя. А как быть с другими?» «Ох, дурак», — сказала Варвара. «Не знаешь, что твоей жизни есть цена, и подороже, чем у других. Но почему не понимаешь? Да ты пойми, ты хоть и воевал против Горелого, морковка. Он мужик в силе, при уме. Ты послушайся. Я тебе спастись предлагаю, уберечься». «Нет, Варя, не туда моя дорожка». «И мне ты все пути срезаешь», — сказала она. «Ты мне ничего не оставляешь, Иван, кроме одного». Она вдруг замолкла на секунду. «Я за тобой хочу укрыться, пойми. Ты меня спасешь, а я тебя. Мы квиты будем. Ну а там захочешь — гуляй, вольному воля». «Ну хорошо», — не выдержал я. «Хорошо. Помоги сначала с Горелым справиться. Скажи, как его взять». Она задумалась и посмотрела на меня внимательно. Влажная поволока сошла с глаз, и в них появилась трезвая бухгалтерская сосредоточенность. Удивительно, как в ней совмещались два человека. «Нет», — сказала, наконец, Варвара твердо, — «не совладать тебе. Загубишь ты нас обоих, вот и все. Ты парень с фантазиями, не могу я тебе в этом довериться». «Ну, я пошел», — сказал я и встал. «Бежать надо было отсюда, бежать». «Пацан ты все-таки», — сказала она сдавленно, — «понавешали тебе отличий, а ты пацан. В герои хочешь? Вон их сколько стало героев. Безруких да безногих. Кому они нужны? А те, что под холмиками позасыпаны? Кто их будить станет? Михаил Архангел? Второй жизни не жди, Иван». Тут в синях загремели, и в хату, не дожидаясь ответа на стук, вошел Попеленко. Ну и рад я ему был. «Здравствуйте, хозяева и гости», — сказал Попеленко. Он мигом оценил обстановку, скользнул взглядом по столу. Ничего еще не было тронуто. Попеленко посветлел. «А я все тебя шукаю», — обратился он ко мне. «Сегодня ж Ивана Постного. Не годится родного начальника не поздравить». И он, не тратя времени, разделся, поставил в угол свой карабин и снял ремень с подсумками. Мой подчиненный был не из стеснительных. Если что и смущало его, так это гневные глаза Варвары. «Нажурись, сэрденька», — сказал он. «Сегодня у него именины, а завтра твои». «Мои не скоро», — сказала Варвара и отвернулась к зеркалу. «В декабре 17-го, что ли?» — сказал я. «Варваринские морозцы». Помнил я хорошо эти морозцы. В 42-м они нам дорого стоили. Мы тогда прорывались к Обояне. Много обмерзших ребят осталось в глубоких, как пропасти, лагах Курщины. Когда мы, наконец, сумели достичь окраин Обояни, у нас не хватило сил взять ее. Да еще в морозном тумане наша батарея ударила по нашим же двум единственным танкам. 17 декабря!» — восхитился Попеленко и оглядел тарелочку с курятиной. «Вот, товарищ старший все знает!» Он, поглядывая на Варвару, придвинул к себе табуретку. «На вид молодой, а святцы помнит, точно этот, митрополит!» «Помолчи, Попеленко!» «Святца-то я знал. Живя при бабке Серафиме, я выучил их раньше азбуки. Дубов тот не доверял метеосводкам и обращался ко мне для подтверждения. «Капелюх, какие у нас там народно-синоптические приметы?» И я бодро отвечал. «Товарищ старший лейтенант, завтра Евлампия. На Евлампию рога месяца кажут в сторону ветров. Если на юг, то до Казанской грязь, туманы, снегу не будет. Если на север, снег ляжет посуху. Готовься к чернотропу». «Ага», — усекал Дубов. «Ну, помогай нам, Евлампия. Давай туман рогами на юг». Предугадать погоду перед поиском — половина удачи. Вот как пригодились мне уроки Серафимы. Кто там сейчас в группе на роли синоптика? Наверное, старик Бубакин, Он выверяет сводки по ломоте в костях. «Ничего-ничего, сэрденька», — забалаболил Попеленко, усаживаясь за стол. Он очень спешил, понимая, что обстановка может измениться в любую минуту. «Главное, держи присутствие духа. Вот я на холоде, сырости. В армии что хорошо? В армии часовым непременно дают согревательное». Он положил на тарелку огурчик, налил из бутылки в стакан, быстренько выпил и принялся закусывать. Пальцы его работали ловко, быстро, точно на баяне играли. «Да», — сказал он, словно сейчас вспомнив. «Товарищ старший, тот в сельпо Ядко из Ожина приезжал, заготовитель. Просил передать от товарища Абросимова, что тот выезжает. Для помощи в борьбе с бандитами. Так передал, на лошади. Он что, большой начальник?» Тут Попеленко налил второй стакан. «Кто большой начальник?» — спросил я. «Товарищ Абросимов». «Какой Абросимов?» «А я почем знаю. Передал для помощи в борьбе с бандитами. Мол, у него свой плант». Тем временем Попеленко налил еще один стакан. Разговор у него сейчас играл роль прикрытия. Тарелочки плыли к ястребку, как на конвейере. Таких закусок Попеленко, наверное, не видал с довоенной поры. Варвара повернулась к нам. Мне казалось, что она незаметно всплакнула там у зеркала. Но сейчас глаза у нее были сухие. Крепкие, тугие, как свежие сливы глаза. «Знаете что, ястребки?» — сказала она. «Проваливайте. Надоела мне ваша война. Идите ловите, стреляйте, пейте самогонку, только не здесь. А я повеселее найду гостей. Ну вас». «Стой, Варя, а по чарке?» — спросил Попеленко. «Такой день!» «В НКВД нальют», — сказала Варвара. «Иди туда и еще туда». И она высказалась с такой украинской полнотой, что Попеленко крякнул. «Ну, после такого слова и закуски не надо. Ни слова, перченый баклажан. Ох и баба, голубь с ястребом». Варвара молча подала ему карабин и шапку. «Дурень», — шепнула она мне в синях. «Я ж думала, все пойдет по-другому». Я услышал знакомый скрип щеколды.